Великому Ким Чен Ыну сделали подарок лауреат Международной Коммерсантской премии главный редактор российского издательства газеты «Завтра» Александр Андреевич Проханов. Он передал подарок 7 июля зампредседателя Корейского общества обществоведов Ли Кир Сону, находящемуся с визитом в России.